Но вот мы с Джимом и начали звать его величеством, подавали ему то одно, то другое, и не садились, пока он сам не велит. Это ему очень помогло. Он скоро совсем развеселился и утешился. Зато герцог на него обиделся и, как видно, был не очень-то доволен таким оборотом дела. Но все-таки король обращался с ним по-дружески и даже рассказал, что его папа-король был очень хорошего мнения о прадедушке герцога и вообще обо всех герцогах бирджуотерских, и часто приглашал их во дворец. Однако герцог долго еще дулся, пока, наконец, король не сказал ему: «Похоже, что нам с вами долго придется просидеть на этом плоту, герцог. Так какой смысл обижаться? Только хуже будет. Я ведь не виноват, что не родился герцогом. И вы не виноваты, что не родились королем. Зачем же расстраиваться? Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться получше. Вот что я говорю. Такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попали. Еды тут много, жизнь привольная. Будет вам, герцог, давайте вашу руку и помиримся». Герцог подал ему руку, и мы с Джимом очень этому обрадовались. Вся неловкость сразу пропала, и нам стало гораздо легче, потому что нет ничего хуже, как ссориться на плоту. Самое главное, когда плывешь на плоту, это чтобы все были довольны, не ссорились и не злились друг на друга. Я довольно скоро сообразил, что эти бродяги никакие не герцог и не король, а просто-напросто обманщики и мошенники самого последнего разбора. Но только я ничего им не сказал, даже и виду не подал, а помалкивал, и все. Это всего лучше. Так и врагов не наживешь, и в беду не попадешь. Хотят, чтобы мы их звали королями и герцогами, ну и пускай себе, лишь бы все шло мирно. Даже и Джиму говорить про это не стоило, так что я ему ничего не сказал. Если я научился от отца чему-нибудь, так это ладить с такими, как он. Самое лучшее — не мешать им. Пускай делают, что хотят.